Глава 21. Юля. Казалось бы, все. Отстрелялись. Корпоратив – галочка, торт – галочка. Довольные клиенты – три галочки с восклицательным знаком и сердечком. Я стояла у стойки с планшетом, уже практически обнимаясь с кассовым аппаратом, и принимала сыплющиеся со всех сторон заявки. Господи, если бы я знала, что все пройдет настолько круто! Хотя нет. Я знала, просто боялась в это поверить. «Юля, это было вау!» — воскликнула одна женщина в строгом костюме, протягивая мне визитку. «Я ваш фанат. У моей дочери в августе свадьба, и я не вижу никого, кроме вас. Спасибо, мне очень приятно», — мило улыбаясь я, будто не простояла на ногах весь день и не перебегала между холодильниками, как таракан на кофеине. На самом деле внутри была эйфория. Настоящая. Я сдерживала себя из последних сил, чтобы не подпрыгнуть от счастья, не размахивать руками и не кричать на всю кондитерскую. «Да, мы сделали это!» Лиза смотрела на меня с дивана в углу, где она пыталась пережить очередную волну беременного сна. Ее улыбка говорила сама за себя. Она гордилась мной. А я... Я гордилась собой. Хотя, если уж быть до конца честной, долю славы стоило отдать и Диме. Если бы не он, шоколад бы так и остался на складе, а я утонула бы в муке, как Золушка, только без феи и хрустальных туфелек. Проводив Лизу на такси, я села, наконец, за столик у окна. Выдохнула и открыла ноутбук, чтобы внести заказы в таблицу. В голове приятно шумело, пальцы слегка дрожали от переизбытка эмоций. Я сделала это. Я справилась. Вот только этот сладкий момент триумфа не мог, конечно же, длиться вечно. «Ну надо же, кого я вижу!» Голос был холодным и шелковым, как ледяной платок, брошенным на голую спину. Я подняла глаза и увидела Милану. В бежевом брючном костюме, с идеальной укладкой и лицом, на котором написано «Я королева мира, а вы все мои подданные». Она стояла в дверях кафе, как будто не просто вошла, а снизошла и направлялась ко мне, целенаправленно. «Милана», — сказала я спокойно, откладывая ноутбук в сторону. «Какая неожиданная встреча, правда? В моей кондитерской увидеть меня. Хм, неужели?» Она чуть склонила голову, и в ее голосе слышался яд. «Ты же вроде теперь мой личный кондитер. Или я что-то путаю?» Я чуть усмехнулась. «Ну, знаешь, за деньги я и дьяволу продам безе. Так что если у тебя есть бюджет, добро пожаловать». Она присела напротив, перекинула ногу на ногу и изучающе на меня посмотрела. «Ты хорошо справилась с корпоративом, даже очень, наслышана». «Спасибо», — ответила я. «Всегда приятно услышать похвалу от невесты месяца». «Ах! «Ты иронизируешь?» — изогнула она бровь. «Я? Ни в коем случае. Просто констатирую факт. Не каждый день общаюсь с девушками с обложки журнала «Светская змея».» Милана усмехнулась. «Честно, я ожидала, что она тут же взорвется. А она, напротив, расслабилась и как будто начала получать удовольствие от разговора. «Ты знаешь, Юля, ты удивительная. Я бы даже сказала дерзкая. Редко встречаю женщин, которые, зная, что именно я невеста Димы, так уверенно улыбаются». Я молча посмотрела на нее. «Думаешь, ты мне угроза?» — продолжала она, наклоняясь ближе. «Ты его прошлое, одно большое недоразумение. А я его будущее. И тебе, как бы ты ни старалась, этого не изменить». Я скрестила руки на груди, сделав вид, что меня это не задело. Хотя внутри все сжалось. «Прошлое, Милана, это то, от чего хочется сбежать, а Дима сам пришел ко мне. И знаешь, у него были очень голодные глаза». В ее зрачках мелькнуло что-то темное. Она резко откинулась на спинку стула, словно боясь, что я укушу. «Он жалеет тебя. Это его слабость, жалость. Играет в рыцаря. Только с таким характером, как у тебя, даже Диме не справится. Рано или поздно он вернется туда, где ему спокойно». «Спокойно не значит счастливо», — парировала я. «А я, как ты уже заметила, не про спокойствие. Я про настоящие эмоции, про жизнь». Милана на миг растерялась, а потом резко поднялась. «Не надейся, он все равно женится на мне». Я подняла бровь. «Может, ты это ему расскажешь, а то у него, кажется, немного другой сценарий на ближайшее будущее». «Берегись, Юля», — сказала она, холодно глядя мне в глаза. «Ты даже не представляешь, с кем связалась». И ушла, оставив после себя запах дорогих духов и легкое ощущение тревоги. Я смотрела ей вслед, и где-то внутри у меня заворочилось что-то тяжелое. До этого момента я думала, что Милана просто мажорка с замашками принцессы. Но сейчас мне стало не по себе. Не потому, что я испугалась, а потому, что почувствовала. Эта женщина не просто пустышка. Она опасна. И дело даже не в том, что она может выкинуть какой-нибудь фокус. Дело в другом. Она будет бороться. Грязно, упорно, без правил. А мне казалось, я играю в романтическую комедию. Только сценарий, похоже, резко переписали в сторону психологического триллера. Я выдохнула и допила остывший кофе. И почему, когда все только-только начало налаживаться, обязательно должен появиться кто-то, кто хочет все испортить? Я не дам ей победить. Не потому, что я продолжаю мстить или завидую, а потому, что Дима не вещь. И он точно не заслуживает быть игрушкой в чужих амбициях. Пусть это знает. Пусть все знают.